Я едва не подох тут от голода. И тогда я догадался, что это город, где любят обманы, иллюзии, и что тертый парень мог бы здесь недурно устроиться. Я начал вести себя эксцентрично, как сегодня вечером. И видишь, каков результат? Студии за меня чуть не передрались. Все думали, что я гений. Так что теперь я получаю 2000 в неделю. Ты ведь обо мне уже слышал, да? Ну, конечно, сказал я, открывая дверь. Ты лжец! Рявкнул он на меня, не попал в писсуар и обмочил весь пол. Знаю, что ты лжец, уже потому, как ты это говоришь. Ты здесь, в Голливуде, чужой? Мне тоже так начинает казаться, сказал я и убрался оттуда. После ужина начали прибывать новые гости, и около 11 дом был полон народу. Сегодня здесь собралось несколько иное общество по сравнению с первым приемом, на который мы с Моной были приглашены. Из тогдашних гостей сегодня тут были только 2-3. Но происходило все точно так же. Никто не говорил ни о чем, кроме кино. Кино и еще раз кино. Я пытался поддерживать разговор с обоими продюсерами. С ними я познакомился за ужином, поскольку надеялся, что мне удастся дать им как-нибудь понять, что я хотел бы сделать карьеру в кино. Но для этого никак не представлялось случая, ну просто никак. В конце концов мы с Розой от ушли в патио, где было не так шумно. Бассейн был освещен, но никто в нем не плавал. В разных углах патио уединились несколько парочек, которые оживленно беседовали, но ни голосов, ни слов слышно не было. Мы обошли бассейн и сели в шезлонги. «Здесь великолепно, правда?» — спросила она. «Да уж», — вздохнул я. Она закурила. «Вы хорошо ее знаете?» «Миссис Смитерс?» «Ну да». «Довольно хорошо. А что?» «Просто так. Интересно, почему она, собственно, меня пригласила? Вы с ней не знакомы?» «Сегодня увидела ее впервые в жизни. Я с ней обедала». «Но как же вы с ней познакомились?» «К нам в лунопарк пришел какой-то человек и спросил меня, не желаю ли я с ней познакомиться». «Кто это был?» «Ну, я не знаю. На фамилию у меня плохая память. Меня только что эксгумировали. Это мы так говорим, когда нас достают наружу. И этот человек сказал мне, что миссис Смитерс хотела бы, чтобы я была почетным гостем на приеме. Я договорилась с ним о встрече, и он привел ее туда, чтобы она со мной познакомилась». «Когда это было?» «Сегодня утром». «Я как раз был в морге», — подумал я. «Мне просто удивительно, что она меня пригласила. Ваша фамилия была в газетах? В статьях о новом мировом рекорде, который вы установили?» — спросил я. «Ну да, и фотографии тоже». «Вот вам и причина», — сказал я. «Она очень мила». «Да уж. Вы хотите попасть в кино?» Она рассмеялась. «Нет». «Нет?» — переспросил я. Меня это удивило. «Нет». «Вы довольно хороши собой, я это серьезно. Но я не умею играть». «Не обязательно уметь играть. В фильмах вы видите множество девушек, которые не умеют этого делать». «Она мне тоже так говорила. Обещала, если я приду на прием, она устроит, чтобы со мной сняли пробы». Тут я на миссис Смитерс даже обиделся. Мне она тоже обещала помочь. И мне раньше. «Ну вот, я и пришла. Но вы же только что сказали, что не рветесь попасть в кино». «И это правда. Я пришла совсем не потому. И если не будете смеяться, скажу вам, почему я здесь. Обещаю, не буду. Пришла я потому, что никогда еще не была на таком приеме. Знала приблизительно, как это выглядит, но всегда хотела увидеть сама». У меня отлегло от сердца после ее слов —